Ну что, Андрюш, тебе понравился спектакль? Да, мам, очень. Мне тоже очень понравился. Ну а теперь давай вместе со всеми похлопаем.